Несмотря на легкую непогоду, один из полков плотно работал, охраняя наши тылы и железнодорожные станции. У немцев самолеты еще оставались, бывало, они устраивали внезапные налеты, так что истребители тут были остро необходимы. Хотя этих самолетов у немцев становилось все меньше и меньше, а полк пешек находился на отдыхе и пополнении. Это нам рассказал один из техников БАА, что помогал нашим летчикам убирать самолет в капонир и укрывать маскировочной сетью. Если фронт встал, это не значило, что все встало. Например, фронтовые истребители прикрывали небо над Варшавой для наших транспортников, которые сбрасывали на горящий город оружие, боеприпасы и продовольствие. Но это больше для англичан, чтобы показать, мол, немцы создали плотную оборону, которую мы никак не прорвем, поэтому помогаем сопротивлению, как можем. Кстати, помощь действительно шла реальная, раз немцы до сих пор не смогли подавить поляков, наши им даже небольшие пушки на парашютах сбрасывали и противотанковые ружья. Причем их же, польские, из трофеев 1939 года. Это техник отметил с большим удовольствием. Я договорился, нам выделили две землянки у столовой, подошел ко мне Вольных, отвлекая меня от беседы с техником и наблюдения за маскировкой самолета. Стоявший рядом Успенский поправил ремень висевшего на плече автомата и кивком показал мне на бегущего в нашу сторону плотного мужичка в летной форме. «Командир БАА», — пояснил Вольных, — «именно этот живчик в звании капитана и занялся нашим расселением. Под утро погода ухудшилась, и прекратились все полеты. Ехать наземным транспортом тоже не вариант, до объекта хоть и недалеко, но тоже смысла по грязи тащиться нет, вот и решили мы подзадержаться на этом аэродроме. К тому же летчики были довольно веселыми ребятами, да и кухня у них была просто изумительной. Связь у нас с командованием на объекте была постоянной, так что они не волновались из-за нашей задержки. Наконец, когда на четвертый день выглянувшее солнышко подсушило землю, нам дали добро на перелет. Он прошел без проблем, так что рассказывать о нем особо нечего. «Ну как?» – спросил старший инженер, отвечающий за постройку моста. Фамилия у него была примечательной – Андрей Мюллер, поволжский немец. Так как он имел полный доступ к секретам порталов, то ответил я честно: «Отлично. На первый взгляд мост выглядит крепко». Встав с корточек, я посмотрел на противоположный берег. «Прокладка рельсов начнется на следующей неделе», — понял мой молчаливый вопрос инженер. «Пока готовим полотно. Если хотите, мы можем перейти по мосту. Хотя настил еще не готов, мостки уже брошены». «А насколько увеличится высота моста вместе с настилом и рельсами?» — быстро спросил я. «Примерно сантиметров на 60», — на память ответил инженер, даже не заглянув в тубус с чертежами, что был у него под мышкой. «Поберегись!» Заорали рядом, и мимо пронесся здоровенный боец с тачкой, полный щебня, за ним пробежали еще трое. «Укрепляем настил, места болотистые», — пояснил инженер, опасливо посматривая на моих телохранителей. «Меня не это беспокоит, точно не скажу, но нижний край овала примерно на высоте 30 сантиметров от основы моста. Нужно замерить, чтобы было точно», — заволновался инженер. «Я по этим мосткам не пройду, свалюсь, это точно», с сомнением посмотрел я на тонкие доски. «Да и площадку надо будет сделать рядом с порталом». «Хорошо, Андреев», — окликнул Мюллер одного из своих подчиненных. Молодой парень в форме лейтенанта железнодорожных войск подбежал к нам. «Товарищ воин-инженер первого ранга», — четко бросил подбежавший руку к виску, но инженер его перебил. «Беги по мосткам до середины моста, пока мы тебе не скажем. Запомнишь место, там сделаем площадку». «Есть». Лейтенант, ловко скользя по мосткам, достиг пролета на середине моста, и когда он оказался рядом с порталом, я сказал: «На месте». Пока инженер рассчитывал, как и когда начать работу, я повернулся к своим. «Что у вас?» «Для ночевки подготовлены две палатки в палаточном лагере батальона НКВД», — ответил Вольных. «Тут в 300 метрах». «Хорошо. Стемнеет часа через 4, так что успеем тут прогуляться. Я вам покажу, где мы выбирались из воды и куда уходили от портала». «Да, интересное времечко было, я даже скучаю». В это время инженер и вернувшийся лейтенант закончили с расчетами и выдали результат. «Товарищ старший майор госбезопасности, по примерным прикидкам, все будет готово к 10 часам завтрашнего дня». Было видно, что Мюллер — человек не военный, а явно призванный из запаса. «Почему так долго?» — удивился я. Дело в том, что из двух батальонов в настоящий момент у моста находится неполный взвод. Остальные подразделения на разгрузке подошедшего состава и создании дамбы в 3 километрах позади нас. Дамба в данный момент является первоочередным объектом для стройки. Работы там осталось всего на 3 дня. Теперь понятно, почему тут так малолюдно. Я уж думал, что вы к моему прибытию убрали всех от греха подальше. Ладно, в 10 так в 10. Оставив инженера у моста, мы сошли с насыпи, на которой еще не было ни шпал, ни рельсов, и по тропинке направились вглубь леса к палаточному городку охраны строительства объекта. А охранял местность целый батальон из ведомства Бери. Портальщиков Медведева тут почему-то не было, видимо, их перевели на другое место. После инспекторской проверки работы охраны я по пути показал памятные места и после ужина, познакомившись с вернувшимся от дамбы капитаном Григорьевым, командиром батальона охранения, лег спать. Григорьев, кстати, задержался по серьезной причине. Утром на один из постов вышли какие-то люди в нашей форме. Завязалась перестрелка, в результате по пятам неизвестных ушел разведвзвод, а погибшего и 2 раненых с поста на вертолете отправили в тыл. Капитан как раз встречал разведчиков, которые все-таки догнали неизвестных, оказавшихся немцами, и, потеряв 11 человек, уничтожили группу из 6 диверсантов. Вот такие дела. Пленных не было. Вот капитан и расспрашивал своих бойцов, пытаясь понять, случайная эта встреча или немцы реально заинтересовались строящейся дорогой и мостом. Утром я был разбужен шумом просыпающейся части. Бегали бойцы, раздавались команды. Все-таки в палатках проживало порядка 600 бойцов и командиров. Конечно, часть в охранении, но все же. Сев на койке, я полусонно огляделся, кроме меня тут ночевали 2 командира, Вольных и Успенский. Пнув ближайшую койку, я рявкнул. Подъем. С добродушной усмешкой посмотрел на проснувшихся и зевающих телохранителей, никто из них не вскочил от неожиданности, и сказал: «Ну что, принимаем водные процедуры и завтракать. У нас еще дел вагон и малая тележка. Нужно успеть за сегодня, завтра вылетаем обратно». После плотного завтрака в общей столовой мы, подхватив оружие, направились обратно к мосту. Посыльного от Мюллера еще не было, просто я решил пронаблюдать за работой. Как и вчера, народу особо не наблюдалось. Пара патрулей с той стороны, у недостроенного дота с этого берега часовой с биноклем. На самом мосту спяток военных строителей, там же был вчерашний лейтенант. Мюллера я так и не увидел. Григорьев идет, отвлек меня Вольных от разглядывания здоровенного бойца в одних красноармейских шароварах. Работая огромным деревянным молотком вроде кувалды, он бил по щебню, трамбуя его. Рядом 2 бойца поднимали и опускали бревно с прибитыми ручками, производя ту же работу. Неподалеку, урча мотором, трамбуя щебенку, катался зеленого цвета каток явно из моего мира. Повернувшись, я посмотрел на капитана, который в сопровождении 3 своих командиров и 2 автоматчиков приближался к мосту по берегу реки. «Здравия желаю, товарищ старший майор госбезопасности», — козырнул он. «Тут от поста на дороге сообщение пришло. Из вашего наркомата дополнительные люди на 2 машинах прибыли». «Не в курсе», — удивился я. «Может, портальщики, или подготовленная группа для заброски на ту сторону для окончательных переговоров и сотрудничества?» Старший поста проверил их документы и предписания. Говорит, что все в порядке, подписаны товарищем Гоголевым. «Задача у них — усилить вашу охрану. Может быть, я всех из нашего наркомата не знаю, сам понимаешь, что его только сформировали. Ладно, ты их сам проверь, а я пока на мост, посмотрю, что там сделали». «О, как раз Мюллер бежит». «Есть», — снова козырнул Григорьев и вместе со своими людьми направился к одной из шишек у насыпи. Вскоре взревел мотор грузовика, и он скрылся, двинувшись по дороге рядом с насыпью. Дождавшись инженера, мы в сопровождении Вольных, Успенского и 2 телохранителей направились по расширенным мосткам к площадке, которую продолжали сбивать строители. 4 оставшихся бойцов Успенского отошли чуть в сторону, наблюдая за нами и за окрестностями. Подойдя к площадке, я, не активируя портал, показал, где его нижний край, явно расстроив инженера. Придется делать глубокий жёлоб для портала, чтобы он не перерезал рельсы и чтобы наши составы свободно проходили через них. Жесткость будет нарушена. Покусывая губы, он достал из планшета тетрадку и стал что-то зарисовывать, отойдя чуть в сторону. «Похоже, это и есть наше усиление», — кивнул Вольных. Я тоже обернулся на шум приближающихся моторов. Вот из леса появились три машины. Одна, уже знакомая нам Шишига, две другие были легковыми. Армейские хантеры Шевенива. Вот все прибывшие покинули машины, дав возможность их рассмотреть. Всего прибыло 11 человек. Шестеро было в хантере и пятеро в Ниве. Они попытались было пройти к нам на мост, но ни мои телохранители, ни Григорьев не имели такого приказа, поэтому остановили их на берегу. Сам же капитан, о чем-то поговорив со старшим группы, забрал у него бумаги и направился к нам. Что мне показалось странным, у всех бойцов, включая майора, за спинами были небольшие десантные рюкзаки-однодневки, однако у пулеметчика в группе моих телохранителей тоже был рюкзак под боеприпасы, так что это хоть и царапнуло глаза, но не удивило. О, а я этого майора знаю, он подчиненный Свиридова, помню его по совещанию, фамилию только не знаю, сказал я вольных, подбородком указав на командира прибывшей группы. В это время, громко бухая подкованными берцами по доскам мостков, к нам подошел Григорьев. Товарищ старший майор госбезопасности, я проверил документы прибывшей группы. Похоже, настоящие, протянул мне бумаги капитан. Быстро изучив их, я согласно кивнул. Подписи и печати были знакомых мне людей со всеми положенными секретками. Да, подтвердил я, это печать и подпись Гоголева. Он всегда пользовался черными чернилами. Ладно, пойдем, познакомимся. Приказ на усиление моей охраны меня особо не удивил. Гоголев и так ворчал, что меня слабо охраняют. Хотя, по моему мнению, куда больше. 10 человек непосредственного сопровождения, да еще скрытое наблюдение и сопровождение из ведомства Бери. Я о них знал, но никогда не видел, с ними вольных контакты держал. Более чем уверен, за пару дней до моего прилета сюда часть скрытой охраны перебазировалась да обнюхала все тут. У Григорьева об этом я не спрашивал, и так понятно, что ничего не скажет. Мы по мосткам направились обратно к берегу. Идти было страшновато, мостки всего метр шириной, а внизу видна плещущиеся о железные сваи холодная весенняя вода. Здравия желаю, товарищ старший майор, начал было знакомый мне майор, когда мы приблизились к ним вплотную, как вдруг стоявший рядом со смутно знакомым командиром прибывший с ним боец присел и ударил по ногам державшегося рядом вольных, судя по хрусту, сломав одну из них. Пока майор с хриплым криком, или скорее шипением, падал на утрамбованную почву, пытаясь выдернуть из кобуры пистолет, тот самый смутно знакомый майор взял мою руку в захват и, хитрым приемом развернув спиной к себе, приставил к моему горлу нож и тут же заорал: «Оружие на землю, или я его распластаю». Ну, на несколько секунд возникла шаткая ситуация. С одной стороны, телохранителям требовалось меня охранять, с другой, у них был четкий приказ не допустить моего пленения. И неизвестные, и моя охрана с подчиненными Григорьева держали друг друга на прицеле, напряженно ожидая приказов, пока наконец вольных, поймав мой взгляд, не отдал приказ хриплым, явно севшим голосом: «Опустить оружие, сложить его». Быстро скомандовал майор, и чтобы поторопить мою охрану, слегка подрезал мне кожу, отчего тонкой струйкой потекла кровь. Бойцы начали складывать оружие. Надо отдать должное нападающим, они не стали убивать никого, просто отсоединили магазины и побросали оружие в воду, потом достали из машин несколько десантных баулов, а вот дальнейшее мне не совсем, вернее совсем не понравилось. Четверо из нападающих, нагрузившись, как валы, по мосткам направились к площадке. Военные строители, которые застали всю эту катавасию именно на ней, перебежали на другую сторону к охране, которая наблюдала за нами, тиская оружие, но не стреляла. Так вот, четверо рванули к площадке, еще трое взяли трех из присутствующих в заложники, это Григорьева, Успенского и незнакомого мне командира из батальона Григорьева, после чего тоже ступили на шаткие мостки, прикрываясь ими. Вот только следом за ними, продолжая держать нож у моего горла, ступил майор, и мне пришлось семенить за ним мелкими шагами. Оставшиеся трое нападающих, продолжая держать мою охрану и бойцов спецбата на прицеле, спиной вперед последовали за нами. Когда мы достигли площадки, майор внезапно заорал в ухо: «Где портал? Где портал, сука?» Понимая, что шансов у нас мало, я изобразил обморок, повиснув на руках майора. Другой идеи у меня не было. Так я хоть немного оттяну время, сотрудничать мне с ними не хотелось. «Антоха, давай его придерживай», — приказал кому-то майор. Сквозь прищуренные веки я смотрел, что творилось вокруг, пока меня тащили в сторону портала. На берегу продолжали стоять бойцы, пристально наблюдая за нами, хотя их стало меньше. Наверняка кто-то направился за помощью, кто-то за оружием. Хотя один из оставшихся телохранителей, чуть склонив голову, что-то бормотал в рацию. В это же время двое из нападающих, подхватив мою тушку, осторожно двинулись в сторону портала, причем так, чтобы моя рука была впереди. Они, суки, таким образом пытались найти его и активировать. Что сказать, через 2 метра у них это получилось. «Переходим», — скомандовал майор, и через несколько секунд следом за нами через портал скользнули оставшиеся нападающие. У меня была надежда, что перейдя, нападающие, попадав с 3-метровой высоты, поломают себе что-нибудь, ведь разница с высотой между мирами была существенной, однако местные строители успели сделать у портала земляную подушку, так что перешли мы, к сожалению, вполне благополучно. Вдруг мелькнула тень, и рядом со мной плюхнулся Успенский, после чего портал закрылся. Все, мы оказались в царском мире. Повернув голову, я посмотрел на лейтенанта и вопросительно приподнял левую бровь. В ответ на это Успенский только пожал плечами, он явно не хотел оставлять меня одного, остальных заложников бросили с той стороны портала. «Вяжи его», — скомандовал майор своим, сам же ловко стянул мне руки за спиной. Причем так, что ни о каком сопротивлении не было и речи. «Может, пристрелить?» — спросил один из пленителей, направив ствол на моего лейтенанта. Майор, продолжая связывать меня, задумался, но потом покачал головой. «Вещи наши понесет». Успенского поставили на ноги и быстро стянули всю амуницию, оставив в одном камуфляже. Меня невольно восхитили дерзости способ похищения. Они, конечно, могли это сделать и в городе, но именно у портала у них были все шансы оторваться от преследования, просто перейдя на ту сторону. Теперь оставалось понять, как они собираются вернуться обратно, если только. В это же время меня отвлек раздавшийся рядом возглас. «Кто тут?» В ответ прозвучала короткая автоматная очередь, и последовала команда майора. «Уходим». 17 мая 1942 года, 14 часов 52 минуты, Москва, Кремль, кабинет Сталина. «Что, Лаврентий, сорвалась твоя игра?» Жестко посмотрел в глаза своему наркому хозяин кабинета. «Думал переиграть их, а сейчас где, что ты сидишь?» Стоявший на вытяжку Лаврентий Павлович Берия продолжал молчать, пережидая гнев Сталина, и только капли пота на висках выдавали, что он нервничает. «Чего молчишь?» Немного успокоившись, спросил Сталин. «Садись и докладывай все по операции. И кто же название такое придумал?» «Чтобы не догадались, да?» Саркастически спросил Сталин. «Приключения Шурика он явно смотрел». «Да, это чтобы не догадались о наживке», слабым голосом ответил Берия, усаживаясь за стол и раскладывая бумаги перед собой. «Докладывайте сначала операции, посмотрим, где вы допустили ошибки». «Есть». Первые подозрения появились еще в августе прошлого года, когда мы обнаружили слежку не только за несколькими нашими высокостоящими командирами наркомата, но и за объектом, то есть Александром Деминым. Одновременно с этим к нам перебежал один из наемников, посланных Альянсом из мира Демина. Он-то и рассказал о задаче убить вас. Чуть позже охрана Демина была уничтожена и заменена наемниками. Результаты вы помните. Бой на подъезде к даче, множество погибших и пропажа Демина. Как выяснилось гораздо позже, уже в феврале этого года, задача у противника была совершенно другая, и нападение на вашу дачу было не более чем отвлекающим маневром от основной задачи – пленить или уничтожить Демина. Конечно же, мы бросили все силы на вашу охрану и поиск окопавшихся врагов, несколько ослабив сферу деятельности со стороны Демина. Враги этим воспользовались и начали пополнять Москву своими агентами и завербованными людьми. Как они смогли миновать наших сотрудников на таможне порталов? С помощью китайцев, когда они гнали через наши порталы эшелон за эшелоном. Как вы знаете, из-за перегрузки контроль был несколько ослаблен. Мы уже отправили в Госбезопасность Китая ноту протеста со всеми выявленными местами переходов и получили извинения по этому поводу. Когда заработал прямой путь и меры безопасности работали на 100%, всего несколько агентов смогло пройти к нам, остальных или ловили, или они были вынуждены вернуться. А что с майором Госбезопасности Лаврентьевым? Перебил Сталин наркома. Чуть помедлив, Берия ответил. Теперь достоверно известно, что майор Лаврентьев был убит еще 6 месяцев назад вместе со своей семьей. Спецслужбами Альянса была проведена отличная работа по замене Лаврентьева своим человеком. Один из похожих агентов был подвержен пластической операции лица и части тела, после чего он находился на конспиративной квартире, где изучал движение и разговор Лаврентьева по сделанным агентурой видеозаписям, после чего сам Лаврентьев и его семья были уничтожены. Мы уже обнаружили и вскрыли могилу. После устранения оригинала лже Лаврентьев вступил в должность, где подал заявление на перевод в новый наркомат. Как он объяснил пропажу семьи? Спросил Сталин задумчиво. Отправкой в Крым, в лечебницу. В ближайшее время это все, конечно, вскрылось бы, но лже Лаврентьеву столько времени и не надо было. Первая их попытка похитить Демина произошла в мертвом мире. Операция была разработана довольно точная и вполне выполнимая. Лже Лаврентьев внедрил в поисковые партии мертвого мира несколько своих людей, которые там вышли на одну из банд. Также именно он поддержал идею Гоголева не пробиваться со станками и людьми обратно к порталу, что было действительно невозможно, а поискать порталы на месте и попытаться вывести все через более спокойные миры. Как это ни странно, он смог проработать под видом Лаврентьева больше 5 месяцев, но так и не смог подобраться к Демину вплотную. К сожалению, информацию об этой глубоко законспирированной агентурной сети мы получили всего 2 недели назад. Начали плотно по ней работать, когда взяли агента-курьера и вышли на лже Лаврентьева. Именно после этого он почувствовал наш интерес к себе, но ничем его не выдавал, продолжая работать, пока внезапно не исчез. Пропали также 3 командиров из его отдела, что по мертвому миру. Операция у агентуры противника началась вполне успешно. Банда, заглушив связь, перебила охрану аэродрома под скокой техников, потравив их боевым газом, и ожидали прилета самолета. На рации сидел человек, отвечающий на кодовые слова. Однако она сорвалась, так как самолет Александра по счастливой случайности так и не долетел до аэродрома подскока, из-за чего им пришлось менять планы. Часть банды на бронетранспортерах охраны выдвинулась к месту падения, другая, оставшаяся, была либо уничтожена, либо частью пленена подразделениями генерала Василевского. Однако взяты были рядовые агенты, и ничего о планах начальства, как и о лже Лаврентьеве, они не знали. Дальше мы уже плотно работали по Демину, начав операцию «И». А как агенты противника собирались вернуться обратно, ведь согласно инструкции портал должен был быть перекрытым? Задумчиво спросил Сталин. А зачем им наш портал, если они собирались захватить ключ к нему? Да, идея использовать Демина для возвращения действительно восхитительна. Откинулся Сталин на спинку кресла. Вы продолжайте. К сожалению, мы опоздали. Лже Лаврентьев, узнав о скором раскрытии, решил воспользоваться единственным шансом. Собрав всех своих людей, он вылетел на один из фронтовых аэродромов. Документы и амуниция у них были готовы и выполнены на высшем уровне. Поэтому с такими бумагами они совершенно спокойно смогли добраться до Демина. Им даже машины выделили и сопровождение, которое они по пути уничтожили. Нельзя сказать, конечно, что лже Лаврентьев проработал всю операцию без огрехов, скорее ее можно было назвать авантюрой, но как ни странно, она им удалась. Этому способствовала непогода, которая задержала самолет Демина на тыловом аэродроме, что позволило противнику наверстать упущенное время. В общем, они смогли забрать Демина и уйти ближайшим порталом. «Почему охрана бездействовала?» – спросил хозяин кабинета, раскуривая трубку. Майору Вольных был дан четкий приказ охранять Демина в любом случае, не допуская его гибели. «Это был мой личный приказ. Причина – у нас больше нет ключей, и потеря единственного нанесет тяжелый вред не только нам. Не только мы зависим от соседних миров, но и они от нас. Да, это действительно так. Продолжайте». У Вольных не было другого выхода, к тому же я считаю его действия оправданными. В любом случае умение Демина выпутываться из разных неприятных ситуаций уже вошло в поговорку. Я более чем уверен, что Демин вернется, когда-нибудь, но вернется. У него здесь жена и сын. Это все? Нет, товарищ Сталин. Наркоматом была проведена чистка, а также аресты пособников Альянса. Всего их оказалось более 100 человек, окопались у нас за год. Позавчера был взят помощник лже Лаврентьева, который не успел покинуть Москву, он-то и раскрыл большую часть секретов своего начальника, а также где находится резидент Альянса. Так это поэтому в английском посольстве возник пожар. Мне уже прислали ноту протеста. Да, они снова провернули эту комбинацию, надеясь, что мы не решимся на повторный захват. Они ошибались. К сожалению, посла и резидента взять живыми не получилось, но осталась часть их записей. Также были проведены чистки кабинетов обоих наркоматов. Так как лже Лаврентьев работал у Гоголева, то больше всего жучков было найдено именно там. В одном кабинете Гоголева больше 10 штук. Чистка от агентуры противника продолжается до сих пор, но зубы мы уже выдрали. Оставшиеся агенты ничем повлиять на ситуацию не смогут, да и недолго им осталось. Клубок все быстрее и быстрее распутывается. Хорошо, товарищ Берия, я понимаю, что неудача с Деминым ляжет на всех нас грузом вины. Однако нужно продолжать работать. Оставьте мне доклад по этой операции, я изучу его чуть позже. В это время селектор проиграл мелодию интернационала. Товарищ Сталин, к вам президент Республики Беларусь Лукашенко, прозвучало сообщение из динамика. Пропустите. А вас, товарищ Берия, я ожидаю к 9 часам вечера с подробным докладом по очистке страны от агентуры противника. Есть. Нарком передал бумаги Сталину и, кивнув входящему в кабинет Лукашенко, вышел из кабинета. 17 мая, 15 часов 42 минуты. Мир царя. Примерно в 200 километрах от портала, лес. Привал, скомандовал лже-майор. К этому времени я уже понял, что он не настоящий. Словечки, что иногда проскальзывали, ясно давали понять, что он из моего мира. Хрипло дыша, я упал на прошлогоднюю листву, пытаясь отдышаться после бега. Баулы с вещами, навешанные на меня, сползли и сейчас лежали рядом. Около меня упал также тяжело дышавший Успенский, навьюченный еще больше. За последние 4 дня, прошедшие с нашего похищения, мы только и делали, что шли или бежали, изредка прерываясь на короткие привалы или ночевки. Но как бы то ни было, за эти 4 дня мы все-таки, вернее, к сожалению, оторвались от драгун царя, что стояли лагерем у портала. Тем даже собаки не помогли, так как похитители широко использовали снайперские засады, дальнобойность более совершенного оружия, спецсредства и другие способы. Перевернувшись на спину и подмяв при этом под себя баул с продовольствием, я вспомнил, как мы попали в этот мир. После оклика часового, его срезал очередью один из нападающих, как теперь я знал, с прозвищем Шатун, после чего мы долго бежали по лесу, пока не выскочили на распаханное поле. Когда мы его почти пересекли, сзади у леса звонко прозвучала труба, и за нами понеслось около сотни всадников, но к этому времени мы уже достигли другого леса, где лже-майор оставил заслон из 6 человек. Дальше нагруженные, как валы, мы торопливо шли по лесу, хрипло дыша, а за спиной все чаще и чаще били автоматы и пулемет. Через 2 часа, когда мы пересекли лес и прошли вброд крохотную речушку, нас догнал заслон в полном составе. Половина эскадрона как не бывало, усмехнувшись, доложился пулеметчик. Он был старшим в заслоне. Дальше, когда мы перешли железную дорогу, нас еще раз настигали царские люди, уже серьезно, со стрельбой, иногда доходившей до кавалерийской атаки и рубки. Вчера именно так мы лишились прошлого заслона. Так и не дождавшись 7 бойцов, 4 оставшихся пинками подняли нас на ноги и заставили идти дальше. Через некоторое время мы дошли до достаточно большой речки, ширина была 100 метров, не меньше. На ней старый дед на большой лодке что-то доставал из воды, не сети, а плетеные корзины. Под угрозой оружия он подплыл к берегу, где получил ножом под ребро от лже-майора и отправился кормить рыб. А мы загрузились в лодку и спускались по течению всю ночь. Потом вышли на берег, утопили лодку и совершили марш-бросок еще 40 км. По моим прикидкам, мы находились где-то в районе Новгорода. Может и далеко от него, но шли в том направлении. Один из конвоиров, его звали Михаил, подошел и освободил меня от баулов. Он же занялся приготовлением завтрака, все той же опротивившей уже тушенки с галетами. Но как бы то ни было, нас развязали и даже вручили походные ложки-вилки, дав спокойно поесть, после чего снова связали руки и после 20-минутного отдыха навьючили вещами. Шли мы по прежней схеме. Один, по имени Жора, проверял дорогу 100 метров впереди, второй, обычно Михаил, сзади, лже-майор и 4-й боец по бокам. 4-го звали Анваром, он действительно имел восточные черты лица. А вот майора так и именовали, видимо, это было его настоящее звание. В общем, сбежать фактически невозможно, к тому же это только мы с Успенским отсыпаемся. Они же всю ночь по очереди дежурят, даже лже-майор. Уйти от места стоянки мы успели не так далеко, когда лес закончился. Впереди показались возделанные поля и за невысоким холмом зазолотились купола то ли церквушки, то ли монастыря. Все, привал, дальше ночью пойдем, приказал майор. С нас с Успенским сняли всю поклажу, и мы присели чуть в стороне под присмотром Анвара. Жора куда-то убежал, видимо, осматривать окрестности, майор сторожил, а Михаил снова достал тушенку и галеты. Нас охраняли так, что мы даже поговорить не могли с лейтенантом с глазу на глаз, поэтому мы больше переглядывались, подбадривая друг друга. Послу ужина майора чем-то переговорил с вернувшимся Жорой и подошел к нам. Михаил как раз снова связал нам руки. Честно говоря, веревки уже давно натерли запястья до крови. «Я думаю, что настало время нам с вами поговорить», — сказал лже-майор. «Что-то не хочется», — честно ответил я. «Я с похитителями из принципа разговаривать не буду». «Да бросьте, вы же понимаете, что мы все равно заставим вас делать то, что нам надо любыми способами. Вы же должны понять, что похитили мы вас по приказу своей страны и в любом случае доставим по назначению. К тому же у нас в приказе двойной смысл, не сможем похитить, уничтожить. Однако я не работаю грубо, стараюсь выполнить разработанные операции на 100%, и мне хотелось бы доставить вас к месту назначения живым и здоровым. Ага, и еще вам нужно, чтобы я нашел и открывал порталы, чтобы вы могли вернуться. Знаете, что-то не хочется. Не хотелось бы действовать грубо. Ну да ладно, поморщился майор. Достав нож, он добавил: я не буду вас трогать, но вот ваш подчиненный, о котором вы так заботились в последнее время, младший лейтенант Успенский, мне не особо нужен. Как насчет того, что я буду отрезать ему по пальцу каждый день, пока вы не найдете портал и не укажете нам на него? А если пальцев не хватит? Хмуро спросил я. Найти портал, это вам не иголку в стогу сена, еще труднее. Мы в отделе их только специальными самолетами искали. Нужно постараться. Так что, вы поможете нам, только в этом, недовольно кивнул я. Мне хотелось многое высказать майору, но не хотелось портить пока хорошие к нам отношения. Вдруг какое послабление будет и удастся сбежать, ведь поиски портала могут затянуться на месяцы, и это не значит, что я его действительно увижу. Если что, сделаю вид, что ничего нет, даже если есть. Я думаю, вы прикидываете шансы и строите планы обмануть меня, задумчиво проговорил майор, пристально глядя на меня. Так вот, предупреждаю, на поиск порталов я даю вам 2 недели. Если за этот период не будет найдено ни одного, то ровно через 14 дней мы начинаем отрезать вашему лейтенанту лишние части тела. Если это не поможет, то поймаем ребенка, девочку или мальчика, заставим его рассказать вам, кто они, где живут и любят ли своих родителей, после чего будем им у вас на глазах отрезать конечности. В общем, я буду убивать по ребенку каждый день через 15 дней, думайте. Но это не от меня зависит, попадутся они нам или нет, возмутился я. Какие же вы сволочи, с чувством сказал молчавший до этого Успенский. Каждый делает свою работу по мере возможности и умения, равнодушно ответил майор. Похоже, слова лейтенанта его ничуть не задели. «Хорошо, я сделаю эту работу», — скрипнув зубами, сообщил я. «Вот и хорошо», — убрав нож, которым он играл, обратно в ножны, довольно кивнул майор. «Судя по блестяще проведенной операции по нашему захвату, вы профессионал. Как вам это удалось?» Майор вдруг захохотал. Отсмеявшись, он посмотрел на наши мрачные лица и ответил: «Ваш захват был экспромтом. Меня фактически вычислили. Вот и пришлось делать все очень быстро. Благо я сумел подслушать ваш разговор в кабинете Гоголева о том, что вы направляетесь в Польшу, к порталу мира царя, а так как пятки у меня уже горели, я собрал всех своих людей, быстро подготовил документы, правда для этого пришлось отправить на тот свет секретаря Гоголева, и вылетел за вами попутным бортом. Мои корочки везде открывали двери. Конечно, все это было не продумано, да и опаздывали мы на пару дней, но тут непогода нам помогла, что задержала вас на том тыловом аэродроме. Так что операция хоть и проведена блестяще, не отрицаю, но вот хорошо продуманной ее назвать трудно. Не планировали мы уходить к царю. Облажались люди Берии, они вас отослали от греха подальше, пока проводили большую чистку, а сделали только хуже. Никто ведь не ожидал, что мы с такими документами будем. Наглость города берет. Я хорошо помню эту пословицу и стараюсь ее придерживаться. Как видите, в вашем случае это подтвердилось. Я задумался, потом спросил: а мертвый мир? Там было несколько нестыковок, вот там была уже хорошо разработанная операция по вашему похищению. Да вот не сложилось из-за той чертовой банды, что сбила ваш самолет. Случайность, конечно, но неприятно. На аэродроме подскока вас ожидали мои люди. Теперь, с вашей удачей, союз еще больше усилился, причем достаточно преданными и благодарными людьми. Вот даже как, я задумался над словами майора. Как только он отошел, лейтенант, не обращая внимания на Анвара, спросил: «Вы действительно хотите им помогать? Ты видел глаза этого майора? Он действительно может спокойно перерезать ребенку горло и освежевать тело, причем так, чтобы меня до печенок проняло. Он подонок». «Это да», — согласился я, мельком глянув на Анвара, добавил: «Надеюсь, их царские людишки поймают быстрее, чем мы найдем портал. До вечера мы отдыхали, я даже успел слегка вздремнуть. Ночью майор нас поднял и после плотного ужина снова заставил идти. Уже совсем стемнело, когда мы вышли на полевую дорогу, слегка разбитую тележными колесами и копытами коней. Я уже пару раз чуть не подвернул ногу на незаметных ночью ямках, пока не догадался идти по обочине. Часам к трем ночи, когда мы все еще шли по полям, оставив позади пару сонных деревень, чтобы уйти как можно дальше, сзади нас стал догонять странный, но знакомый шум, в котором я легко определил топот копыт и стук колес по дороге. Нас нагоняла карета или тарантас, в темноте не совсем понятно. Обернувшись, я разглядел едва видное пятно фонаря, которое моталось из стороны в сторону рядом с кучером. «Командир?» — спросил Анвар, пока майор нас отводил с дороги, заставляя залечь. «Берем», — подтвердил тот, — «только тихо. Что будем делать?» — негромко спросил Успенский, когда три тени ушли к дороге, а с нами остался Михаил. «Может, голос подадим?» «Не советую», — раздался голос охранника. «Хотя», — пробормотал он, и нам шустро принялись вставлять кляпы. Когда охранник, прижав меня коленом к еще холодной земле, заталкивал мне в рот кусок специально заготовленной материи, я дернул телом, отчего тот рухнул на землю. Не оплошавший Успенский, у которого хоть и были связаны сзади руки, но ноги-то свободны, спеленал ими Михаила и стал душить. Я же, навалившись спиной на него, стал доставать из нагрудных ножен, закрепленных на разгрузке, давно присмотренный штык-нож «Атакм». С трудом достав его, мешала левая нога лейтенанта, скатился с тела и быстро перепилил веревки у себя на руках. В это время раздались хлопки, и мне по лбу прилетело гильзой. Как я понял, Михаил сумел дотянуться до пистолета в набедренной кобуре и несколько раз выстрелить в лейтенанта. Судя по тишине, пистолет был с глушителем. Похоже, трех выстрелов хватило. Разомкнув ноги погибшего лейтенанта, Михаил стал судорожно кашлять, мне же ничего не оставалось, как застонать от досады и боли и, вскочив на ноги, рвануть в ночную темень, продолжая на ходу пилить веревки. Как же хорошо, что на всю ночь небо затянули густые облака. «Кха-кха, командир, побег, кха-кха!» — раздался сзади полухрип-полувопль. Хорошо же Успенский его приложил, ноги тренированные были. Почти одновременно от дороги, где ржали кони и раздавались крики, ударил мощный, но узкий столб света. Я помнил, что у майора на разгрузке висела труба фонарика, чтобы крепить его под ствол автомата. Он хорошо освещал поле метров на 100, я же успел отбежать всего на 40-50, поэтому мою бегущую тушку быстро обнаружили. «Догнать!» — раздался сзади едва слышный приказ майора. Шансы у них были немалые, так как я не закончил пилить веревки и бежал немного скованно, покачиваясь из стороны в сторону. Наконец веревки поддались. Сбросив путы с рук и выдернув кляп, я рванул по полю изо всех сил. Теперь меня ничто не сдерживало, кроме двух баулов, продолжавших висеть на мне. Подумав, я не стал их бросать, так как баул с одеялами и так был легок, только размеры мешали, второй был с продовольствием и, насколько я понял, с небольшим количеством боеприпасов. Нож же, чтобы не мешал, сунул за ремень штанов. Дальше я бежал так, как будто за мной гнались демоны из преисподней. В принципе, так оно и было. Несмотря на полную ночную темноту, глаза за время нашего перехода немного адаптировались, и хоть чуточку, но было видно, куда я бегу. Однако когда я оборачивался, то словил свет фонаря в лицо, отчего зрение немного ухудшилось, да и пятна появились. Насколько я понял, с 40-метровым опозданием за мной бежали двое, сам майор, продолжая подсвечивать меня, и еще кто-то, кажется, Анвар. Чудом заметив и перепрыгнув двухметровый овражек, «Спасибо, майор подсветил», я рванул дальше. Через пару секунд сзади раздалось ругательство. Видимо, майор держал фонарь слишком высоко, не освещая землю. Вот кто-то из них и попался в эту ловушку, дав мне форы еще метров 20. «Стой, стрелять будем», — крикнул вслед майор. Я промолчал, сберегая дыхание. За последние 4, Уже 5 дней я немного втянулся, поэтому хоть и устал, но продолжал бежать. Не уйду, они лучше тренированы. Жадность до добра никогда не доводила, подумал я, скинув оба баула. Бежать стало заметно легче, и я прибавил скорости, хотя уже начал дышать с хрипом. Вдруг чуть в стороне хорошо слышно залаяли собаки, и замычал кто-то, то ли теленок, то ли корова. Деревня. Радостно чуть не заорал я и повернул в ту сторону. Через минуту метрах в 50 впереди фонарик майора высветил что-то вроде плетеного забора. К нему я и стремился, когда услышал вдруг знакомый свист рядом с собой и чпоканье впивающихся в землю пуль. Блин, они по ногам стреляют или стараются меня задержать. С некоторым испугом подумал я. Дальше я уже бежал зигзагом, а когда подбежал к плетню, одним махом перемахнул через него и рванул дальше, пытаясь разглядеть, куда бегу. Тут фонарь майора мне уже не помогал. Вот справа промелькнуло что-то темное, из него раздалось еще одно мычание, видимо, это был хлев. Тут прямо мне под ноги выскочило что-то мелкое и начало громко лаять. От неожиданности я подскочил чуть ли не на полметра, но продолжил бег, почти сразу споткнувшись о стоявшие посредине двора полено, но, превозмогая боль, снова вскочил, дернул ногой, пытаясь отцепить собаку, на животе перелез через забор из жердины и оказался на улице. Моя встреча с Шавкой не прошла даром, теперь гавкали все собаки, причем, судя по многочисленности, это явно была не деревня, а что-то побольше, скорее всего даже село домов на 300. В это время с шипением в небо взлетела осветительная ракета, повиснув далеко наверху на парашюте. Ковыляя по улице, я невольно испытал уважение к предусмотрительности майора, и это учел. Понимая, что меня можно разглядеть издалека, я свернул в первый же проулок. Видно было все, как днем. Вон он. Прозвучал крик, и топот стал приближаться. Хрипло дыша, я заковылял быстрее. Отбитое колено болело адски. Вряд ли перелом, я бы тогда вообще ходить не смог. Скорее всего, просто сильный ушиб. Первым меня догнал Анвар и, сбив на землю, стал профессионально месить ногами. Майор, подскочивший чуть позже, присоединился. Свет еще не опустившейся ракеты им в этом неплохо способствовал. Попытка дотянуться до ножа, чтобы полоснуть по ногам похитителей, ни к чему не привела, его не было на месте. Видимо, выронил во дворе, когда запнулся о полено и боролся с собакой. Сквозь шум в голове, я все еще пытался отдышаться, несмотря на избиение, я все же расслышал, как скрипнула дверь ближайшего дома и оттуда нас кто-то окликнул. «Что тут происходит, господа?» Причем вопрос был поставлен правильно, это был явно не крестьянин. Меня перестали избивать, поэтому я повернулся на живот и крикнул: «Беги, это бандиты!» Прозвучал пистолетный выстрел, и на белой рубахе стоявшего в дверях мужчины, я даже щегольские усики рассмотрел, появилось расплывающееся темное пятно. Как будто не веря себе, он коснулся его и завалился в сени, выставив наружу босые ноги. Почти сразу раздался бабий крик из дома: «Убили и уходим», тут же скомандовал майор. К этому времени ракета уже совсем опустилась, и стало достаточно темно. Подхватив меня под мышку, так как сам я идти не мог, меня потащили обратно под усиливающиеся вопли женщины. Когда мы выскочили на окраину села, шум сзади все нарастал и нарастал. Лаяли собаки, мычали разбуженные животные, и все больше становилось криков жителей. По пути мои похитители захватили брошенные баулы, и скоро мы оказались у открытого тарантаса, куда уже погрузили наши вещи и куда, как мешок с картошкой, забросили меня. Успенского не было. Видимо, его действительно убили и бросили у дороги, решив не тратить время на то, чтобы спрятать тело. Все равно уже нашумели и грубо сработали при моем возвращении. Через минуту, когда все забрались в тарантас, один из похитителей сел на козлы и, громко свистнув, стегнул хлыстом, тут же выругавшись. Кончик хлестнул его по ноге, однако, как ни странно, запряженная тройка лошадей, все набирая и набирая скорость, рванула по дороге прочь от разбуженного села. Трясло немилосердно, однако это не мешало мне анализировать свою неудачу. Надо было сразу этого Михаила ножом пырнуть, а я освободиться пытаться. Хотя скрученными сзади руками да еще плохо слушавшимися пальцами это очень трудно сделать, но жизнь Успенскому я бы спас, и у нас было бы время уйти как можно дальше. Потом баулы надо было сразу бросать, чтобы увеличить дистанцию, ну а дальше просто форс-мажор. Чертова собака, из-за которой я сбил дыхание, и чертова полена, нога до сих пор болит, но уже не так, как избитое тело. Профессионалы, мать их, сволочи, били, гады, аккуратно, не нанося вреда. Кости целы, но вот нормально ходить я еще долго не смогу. Если и смогу, то недалеко и очень быстро уставая, все мышцы отбили, ладно, хоть потроха целы. Сеньку жалко, зря я его в этот мир перетащил. Не уберег, совсем закручинился я, виня себя в гибели лейтенанта. Гнали мы достаточно долго, почти полчаса, пока от ненормальной скорости движения у нашего тарантаса не соскочило заднее колесо. Если бы отлетело переднее, мы бы все полетели кувырком, а так только слегка осели да заскрежетали осью о дорогу. Собираем вещи и уходим, начал командовать майор, первым покинувший тарантас. Жора, на тебе охранение. Анвар, найди место, где можно спрятать лошадей и телегу. И быстро работаем, быстро. Уже начинает светать, нужно убрать все следы с дороги. Михаил, ты как? Тот что-то прохрипел. Не говори, тебе вредно. Присмотри за нашим живчиком, а я пока девку и вещи достану. К моему удивлению, майор за шкирку вытащил из багажного отделения, находившегося сзади тарантаса, девушку. Майор оказался прав, светало, уже появилась серая полоска на горизонте, так что можно было различить некоторые предметы. Девушка была связана, и у нее, как и у меня, торчал кляп во рту. Бросив ее в дорожную пыль, майор стал вытаскивать и аккуратно укладывать на обочину вещи. Когда он закончил, Анвар, который уже забросил в тарантас оторвавшееся колесо, взял лошадей под уздцы и повел за собой куда-то в сторону. Скоро он скрылся с глаз. Видимо, там находился или овраг, или лесок. С того места, где я лежал на обочине, разглядеть было невозможно. «Поднимайтесь», — приказал майор. Девушке он помог, галантно поддержав за локоток, а вот мне пришлось вставать самому. Получилось только со второй попытки. Мышцы болели просто адски. На этом майор исчерпал свою любезность и нагрузил девушку баулами не меньше, чем меня. «Вперед!» — скомандовал он. Мы проследовали по дороге метров 400, пока нас не догнал Анвар, после чего пошли дальше тем же порядком. Один спереди идет в дозоре, двое по бокам и один сзади. Только вместо лейтенанта незнакомая девица, которая, несмотря на кляп, умудряется пыхтением высказать все, что она думает о похитителях. Шли мы не особо долго, километра 3. Причина банальна. Я свалился и уже не мог встать. Ночной рывок и последующие за этим наказание подкосили мои силы. «Жора, нужно искать пристанище дня на 2», — приказал майор вернувшемуся разведчику. «Отдохнуть всем требуется». С меня сняли все баулы и нагрузили на еще более возмущенную девицу, та даже зашаталась от тяжести. А меня поднял Анвар, даже отряхнул от налипшей пыли и помогал идти, придерживая за плечо. Жора отыскал отличное место для стоянки, леса вокруг не было, сплошные поля на много километров вокруг, но зато нашелся глубокий овраг с текущим по дну ручьем и густыми зарослями, спрятаться в которых было нетрудно. Когда мы стали спускаться, я даже вздрогнул от увиденного, но быстро отвел глаза, чтобы себя не выдать. На середине стремнины ручья висел стандартный двухметровый овал портала, причем не висел, а сантиметров на 30 был углублен в воду. Жора уже расчистил небольшую поляну в глубине зарослей и даже натаскал сушняка с берега ручья. Усадив меня на небольшое кривоватое выбеленное солнцем бревнышко с торчащими обломанными сучьями по краям, Анвар отошел к майору, который присел у Михаила и, пользуясь тем, что уже часа 3 как расцвело, рассматривал его горло. «Через неделю пройдет», — констатировал он. «Только не напрягай шею, и все». Анвар о чем-то тихо поговорил с майором, пока Жора шустро снимал с девушки баулы, после чего, перехватив поудобнее автомат, полез на склон, скорее всего бдеть. Жора и Михаил начали разводить бездымный костерок, горячего хотелось всем, а я стал бесцеремонно рассматривать девушку. На вид ей было лет 16-18, трудно понять по ее грязному лицу и припухшим векам. Она явно плакала, судя по разводам на лице, но вот сердитый взгляд ясно давал понять, что она еще не сломлена. Судя по одежде, она дочка или жена помещика. Девушка была в длинном, до пят платье неплохого покроя и довольно дорогого сукна светло-синего, а теперь грязного цвета. Из-за того, что вечерами бывало прохладно, на ней была меховая курточка. Шляпки у нее не было, видимо, осталась в тарантасе. Вряд ли люди майора бросили такую улику на дороге. Наконец обед, или правильнее сказать, поздний завтрак был готов, и нас покормили. Даже меня развязали и вытащили кляп. Правда, связали ноги и, отмерив 3 метра, привязали к бревну, на котором я сидел, но хоть так, делали все похитители молча, только изредка перекидываясь словами. Поэтому когда вытащили кляпу девчонки, чтобы покормить ее после меня, она тут же вцепилась молодыми, крепкими и острыми зубами в запястье Михаила, прокусив до крови, отчего тот зарычал. После этого, откинувшись на спину, завизжала: «Помоги ей, Тие!» Наказание последовало незамедлительно. Отвесив крепкую затрещину, ей снова сунули кляп и оставили без еды. Посмотрев на все это без особого интереса, для меня и так было понятно, что девчонка нужна, чтобы надавить на меня, я как-то незаметно привалился к бревну и провалился в сон. 19 мая, 12 часов 12 минут, Москва, Кремль, кабинет Сталина. Идея профессора Решетникова подтвердилась, спросил Сталин, как только Берия вошел в кабинет, хотя этот вопрос был скорее риторическим. Судя по сияющему лицу Берии, все прошло удачно. Так точно. 4 часа назад сын Александра Демина, Сергей Демин, активировал царский портал. Предположение оказалось верным. Он тоже может открывать порталы. Гоголев только что прислал видеописьмо. «Разрешите показать запись?» «Делайте, товарищ Берия», — кивнул Сталин, набивая трубку табаком из кисета. В этот раз он обошелся без своих любимых папирос. Буквально через минуту на экране огромного ЖК-телевизора появились кадры явно любительской съемки. Сперва оператор сделал круговую панораму, показывая, где находится. Судя по всему, запись велась с середины недостроенного моста. Всего на мосту находилось 20 человек, из них Сталин сходу опознал Алю, жену Демина, с новорожденным сыном на руках, и Гоголева, главу наркомата точечных наук. Остальные были сотрудниками наркомата. Вот по знаку Гоголева Аля взяла сына за руку и стала мелкими шажками двигаться по мосту. Пикантности ситуации придавало то, что ребенок явно спал. Оператор мельком показал его лицо. Вдруг замерцал портал, в который немедленно вошли ключи, и подошли портальщики. Аля же, прижимая к себе сына, недобро глянула на Гоголева и поспешила на берег. Как только запись закончилась, Берия встал со стула, на котором сидел во время просмотра, и, положив пульт на стол, сказал: «Наши сотрудники уже перешли на ту сторону. Более того, они связались с представителями царя и получили в ответ ноту протеста. 6 дней назад через портал проникли неизвестные, убив часового стоявшего рядом драгунского полка, и попытались скрыться. Догнавший их эскадрон драгун наткнулся на засаду и понес тяжелые потери в людях и лошадях. Еще 2 раза солдаты царя настигали неизвестных, принимая с ними бой. В последний раз засада была уничтожена полностью в рукопашной схватке в 116 километрах от Санкт-Петербурга. К сожалению, остальные сумели скрыться, уведя 2 пленных. С нашей стороны были принесены извинения и предложена помощь в поимке преступников. Со стороны царя был дан отказ, он принял наше посольство, которое сейчас направляется в Санкт-Петербург, но сказал, что они сами найдут неизвестных. Мы сообщили им, что пленен Демин, они пообещали его освободить. Как сказал представитель царя, граф Юрьев, по следу преступников идет целый егерский полк и эскадрон казаков. А что с профессором Траупергом? Мы решили временно оставить его в мире царя советником посла, пока наше посольство не освоится, после чего он, конечно же, будет возвращен обратно. Что там с войной? Этот вопрос особо не обговаривали, но, как сообщил нам Нахимов, он уже несколько раз сходил в свой мир и обратно к нам. Переговоры идут на той же стадии, со стороны царя усиливают давление на османский султанат. Возможно, в этой истории война начнется на год раньше, то есть в этом году. Инженеры строительных батальонов начали прокладывать ветку не только с нашей стороны, но и у царя. Как выяснилось, у них там еще конь не валялся. Только и успели, что сделать насыпью портала. В это время секретарь Сталина сообщил, что в приемной ожидает начальник главного штаба маршал Шапошников с докладом. «Завтра в 2 часа дня доложите мне, товарищ Берия, все по миру царя». «Есть». 19 мая, 17 часов 58 минут. Мир царя. Лагерь во враге. Меня никто не будил, и до вечера я успел хоть немного выспаться, но проснулся от ломоты и боли в избитом теле. Еще раз мысленно прокляв изуверов, так хорошо знавших анатомию, я привстал и стал разминать мышцы под любопытным взглядом готовившего ужин майора. Видимо, я ошибся, разбудил меня восхитительный, после многодневных дней с тушенкой и галетами, запах похлебки и бурчание собственного желудка. Жора и Михаил спали, а вот Анвара не было видно. Девка же дремала. «Ну что, майор, выспались?» – спросил майор. Я промолчал, продолжая разминать тело. После завтрака мне снова связали руки, но уже спереди, а кляп так и не использовали, поэтому я мог спокойно разминать и массировать мышцы на ногах, незаметно проверяя узлы, и отвечать майору: «Чего молчим?» Помешав новенькой, видимо, недавно вырезанной деревянной лопаткой похлебку, спросил майор: «Разве не ясно по моему демонстративному молчанию, что я не хочу с вами разговаривать, майор?» «Чего так?» — хмыкнул тот и попробовал свое варево на вкус. «Я не хочу иметь ничего общего с человеком, который убивает людей так, как будто кровь для него — простая вода. Да ладно бы, солдат, так еще простых ни в чем не повинных людей. Поэтому мне и не хочется с вами разговаривать. Да перестаньте, в подобном случае вы и сами бы так же сделали. Это называется боевая операция, и невинных в ней нет». Подумав, я нехотя кивнул. «Ну, допустим, это так, однако я останусь при своем мнении. Вы убили моего подчиненного и друга. Напомню, что вы напали на моего подчиненного», — перебил майор, ткнув в моем направлении поварешкой. «И я не тронул ваших людей во время перехода. А насчет жестокости, какой вы отдали приказ, когда ваши подразделения в соседнем мире взяли в плен почти 3000 эсэсовцев? До того, как портал схлопнулся навсегда. Да, я читал рапорт на имя Берии и знаю, что вы приказали всех этих пленных расстрелять, что было выполнено вашими солдатами с легкостью. Так что, майор, не вам говорить мне о жестокости. Мои солдаты тогда выполнили этот приказ с немалым удовольствием, и вы знаете, почему, майор, в рапорте это было указано. Не стоило им со злости от больших потерь жечь 4 села и 7 деревень. Напомнить вам, что они сделали с жителями. Когда мне разведка доложила, что они их в амбарах и складах заживо сожгли, я и отдал такой приказ. Они военные преступники и за это поплатились. Вот и поговорили, майор, — улыбнулся майор. И не стоит коверкать мое звание. Это вы имеете армейское звание майор. Я же генерал-майор и попрошу соответственно ко мне обращаться. Так точно, товарищ генерал, — шутливо отдал честь майор. Ему явно доставляло удовольствие дразнить меня и пикироваться. Только тут я заметил, что девка давно не спит и с большим интересом слушает нас, переводя взгляд с одного на другого. «Ответьте мне на один вопрос. Почему нет?» — пожал плечами майор. «На кого вы работаете?» «На Штаты», — естественно, удивленно ответил он. «То, что мы вступили в альянс, ничего не меняет. Наши придурки из правительства решили, что будут править мирами, если заполучат тебя. Я смотрю, ты их не очень любишь. Терпеть не могу. Но я служу своей стране и выполняю приказы, хоть они и исходят от мудаков». «Понятно». После был плотный ужин, я навернул две тарелки, девке же опять ничего не досталось. Ну ничему ее жизнь не учит, зато след зубов теперь есть и у Анвара. Половину следующей ночи я не спал, чутко прислушиваясь к шагам Михаила. Оказалось, его и Жору отрядили дежурить по очереди в ночную смену, поэтому они и спали днем, и тихонько пытался развязаться. Портал, находившийся всего в 60 метрах от нашего лагеря, манил и звал спасением от плена. К сожалению, перед самой темнотой мне связали руки за спиной, поэтому все попытки ни к чему не привели, только часовой пару раз останавливался рядом и освещал меня фонариком. Видимо, почувствовал, что я не сплю. В принципе, до портала можно было дойти и связанным, да с бревном на плече, оно было высохшим и неожиданно легким, килограммов 30, не больше. Так что нужно только развязать ноги, веревка оказалась нейлоновой, хрен растянешь, освободить хотя бы одну ногу, а там можно бревно на плечо, и рвануть к порталу. Главное, ночью не промазать мимо него. Причем бежать быстро, так как тихо не получится, тропа с места стоянки узкая, по-любому кусты с ветками цепляться будут и шуметь. В общем, мысли о побеге я не оставлял, пока меня не сморило, и я снова уснул, убедившись, что сбежать не получится. Пару раз еще просыпался, когда кто-то из часовых проверял у меня узлы, а так вполне выспался. Утром мне дали горячей каши с мясом. На этот раз девка вела себя вполне смирно и нормально поела, а то всю ночь пугала меня своим бурчанием в животе. Кстати, когда я планировал побег, то о ней даже не думал. Все равно ее в любом случае ждал один конец – смерть, а взять ее с собой я был просто не в состоянии. В этот раз меня даже развязали. Причем полностью, чтобы я мог восстановить кровообращение, и даже дали походить по поляне по кругу. После 10-го круга, когда ломота немного стала проходить, Я посмотрел на майора и спросил, как насчет помыться, а то воняет от меня, как от козла. У меня сердце даже замерло на секунду в ожидании ответа. Пришедшая только что идея была на грани, но, как говорил этот майор, война любит дерзких и наглых. Хм, почему нет? Задумчиво почесал небритый подбородок майор. Я даже согласен, сам хотел устроить банно-прачечный день. Помоемся да приведем себя во внешний порядок, но позже, ближе к обеду. Сейчас есть другие дела. Другими делами оказалось то, что майор послал Жору и Анвара на разведку местности. Ориентировочно они должны были вернуться к обеду. Вот тогда и можно будет устроить помывку. Следующие часы для меня превратились в пытку ожиданием, но я старался не выдавать свои чувства, хотя пару раз ловил на себе задумчивые взгляды майора. В общем, я сидел и разрабатывал мускулы, благо мне хоть и связали ноги, снова привязав трехметровой веревкой к бревну, но зато и руки были связаны спереди, что позволяло хоть немного помогать кровообращению. Наконец разведчики с 20-минутной разницей вернулись и о чем-то доложили задумчиво кивавшему майору. «Собираемся. Через 5 минут уходим», — скомандовал он. Судя по его виду, разведка принесла очень неутешительные новости и нам снова придется бежать от погони, пытаясь на ходу скрыть свои следы. Начались торопливые сборы, меня отвязали от бревна и освободили ноги, снова вручив 2 баула. При этом связали руки сзади. Причем не просто связали, а примотали их к телу. Теперь точно шансов сбежать у меня стало меньше. Учли, гады, прошлый опыт. Насколько я понял тихий разговор между похитителями, по нашим следам идут солдаты. Видели полуроту, но это были не сосунки, а ветераны. Шли, сторожась и держа оружие на изготовку. Впереди несколько следопытов. Причем Анвар определил в нескольких всадниках казаков, а это совсем мрак, от них уйти трудно. Как выяснилось, Анвар сам был из потомков ссыльных казаков. Как только сборы были закончены, Жора и Анвар исчезли, убежав по тропинке, видимо, разведать маршрут для ухода, а мы двинулись следом. Михаил впереди, майор сзади нас. К моему большому огорчению, майор держал меня на поводке, причем на 6-метровом. Видимо, он хотел иметь свободу маневра. Продравшись из кустарника на берег речушки, я с тоской бросил взгляд на овал портала. До него оставалось метров 20 открытого пространства, и добежать туда явно не светило.